Здравствуйте, многоуважаемая Алла Николаевна. Здорова, баба. Получил 2 твоих письма. Хорошие письма. Спасибо. Жизнь бежит, зажав пот на руке трешник. Точно до закрытия магазина осталось 4 минуты. Кажется, что это было вчера. Оно, оказывается, было 10 лет тому назад. Или уж вовсе невероятно, 15. Сколько до закрытия магазина, неизвестно. Все кругом меняется. Только ты вроде бы как был, так и есть. Но и это неправда. Если собрать в кучу все глупости, который натворил за 40 лет, наверное, первый, второй и пятый инфаркты проскочат подряд с быстротой пулеметной очереди. Но всем торжественно пренебрежем. Тихонов, 1927. Конечно, ты права. Корзину с еловыми шишками надо снимать на мульти. Куваев, 1973. Насчет елочек-одуванчиков я тоже тебя, старуха, понимаю. Все мы к этому приходим или возвращаемся. Я тут с дуру с богатых кинематографических гонораров полез в кооператив. В районе Аэропортовской строился писательский кооператив с каминами. Голубая ванна вделана в пол. Ну и прочие интеллектуально-мещанские радости. Слава Богу, где-то вышла осечка. А пока осечка тянулась, я опомнился. Куда ты, Олег, лезешь? Ты меня можешь представить в голубой ванной? Я не могу. А возле камина в пунцовом халате можешь? Я от смеха умру. Тут у меня лес рядом. На велосипед прыгнул, маленько педалями покрутил и лес. Сосны стоят над тобой, хохочут, белки прыгают, ухмыляются. Все встает на свои места. И всегда вспоминаю я слова одной юной приятельницы. Она с неподражаемым видом могла стоять 10 минут перед книжным шкафом, смотреть на него, а потом со вздохом сказать: «Неправда все это». В остальном все как-то идет. Вышла в этом году книжка. Сижу вот, делаю роман. Отгрохал с дуру кирпич на 400 страниц. Сижу вот, 6-й раз переписываю. Парнишка я трудолюбивый, но 6-й-то раз переписывать. Не сахар, девушка, не сахар. С кино я развязался. Весной затеялся было очередной 2-серийный бред, но я опомнился и убежал. Слишком дорого все это обходится. Вместо этого мы с Игорьком Шабариным мотанулись в Карелию. Хорошо было. А сейчас вот на данном историческом этапе положено мне укладывать рюкзак и лететь в Магадан и дальше на Амалон на всю зиму. Избушка там меня ждет. Товарищ там сидит, телеграммы шлет. А у меня застрял вариант журнальной публикации романа, и приходится сидеть дома. С книжной публикацией все нормально – но хорошо бы и через журнал пропустить. Знаешь, баба, к 40-то годам я пришел к выводу, что в колеблющемся, качающемся и дрыгающем мире есть два кита, на которых надо опираться. Во-первых, работа. Во-вторых, личная порядочность. Так и стараюсь. Если к этому еще присовокупить лес, так жить вполне можно. Вперед и прямо!